Глава пятая. За 3 недели гастролей я морально выгорел и проникся фатализмом. Никаких провокаций, никаких покушений. Все шло очень прилично, и это заставляло меня ворочаться по ночам в ожидании подвоха. Фу, Сережа, ты же материалист. Ну какое нафиг проклятие загранок? Просто почти случайно попадал под молотки исторического процесса, не более. А здесь исторический процесс стабильный. Мы делаем вид, что не оккупировали мелкие приграничные страны с целью обеспечения себе пояса безопасности, а местные делают вид, что приняли идеи социализма и дружбы народов. Очень хочется найти, чем подкрепить неприязнь к европейским союзничкам, но, увы, все встречные иностранцы со мной исключительно милы. Все хорошо и на концертах. Люди улыбаются, подпевают, пляшут. Такая же реакция, как и везде. Особенно хорошо принимают песни на своих языках. По одной на каждую республику приготовили. Теперь все чехословаки поют «Ёжен-сбажен». Очень им понравилось. Клип со специфической хореографией и не менее специфическими перформансами на фоне сняли каноничный, пригласив очень удивленных таким поворотом бейдж-банд. Они уже существуют, и теперь будут петь Ёжена на постоянной основе. Впереди последняя, самая сложная страна в виде Албании. Отношения с ними были испорчены Никитой Сергеевичем вследствие легендарного развенчания. Албанские власти восприняли это как оппортунизм, что, в общем-то, понять можно, и до сих пор, несмотря на активную работу обновленного правительства, дипломатические отношения на ладан дышат. Я бы охарактеризовал нынешнюю Албанию как «Северную Корею лайт». У власти сидят зашоренные догматики, границы на замке, а народ существует в кольце врагов, предавших высокие идеи коммунизма. Это если по верхам смотреть. Так-то подобные ситуации всегда складываются из комплекса факторов. Лично меня албанцы любят, я же сталинист, как и большая часть местных. Некоторые, конечно, невольно по прямому приказу правительства. Тоталитаризм цветет и пахнет. Народ жестко промывают на тему внешнего врага. Каждая семья обязана соорудить для себя бомбоубежище. Запрещены религии, все, целиком. И не как у нас, а прямо запрещены. И нельзя носить бороды. Рулит Албанией албанская партия труда во главе с Энвером Ходжа, тем еще козлом. В 68-м, в ответ на ввод Красной Армии в Чехословакию, Ходжа продавил выход из Варшавского договора, что, конечно, добавило населению чувство безопасности. В моих глазах чистейший кретин, и убедить его в чем-то будет очень сложно. Мне и программу порезали. Никаких лекций, телевизора, просто схожу в музей, а потом дадим соли по концерту. Однако дед надежды не теряет. Со мной едут товарищи, которые предложат албанцам кредит, условием получения которого станет коррекция экономической модели и возобновление дружбы в полный рост. Со своей стороны помогают китайские товарищи. Они тоже дают Албании кредиты и всячески помогают. Помощь в случае отказа прикрутит, и тогда у албанцев не останется выбора, кроме как перестать вставлять палки в колеса общему делу. Один пояс, один путь — это когда один пояс и один путь. Америка поможет? А вот и нет. Ходжа же ведь не свой сукин сын, а всамделишный, как ни крути, диктатор, помогать которому невместно. Да он и сам под Америку ложиться не станет, понимает, что в этом случае у власти долго не присидит, к огромной радости накопленных за десятки лет врагов. Короче, товарищи едут ломать Ходжу через колено. Стоя у окошка в коридоре, въехавшего в Тирану, столицу Албании, поезда, я любовался потертыми домиками, скромно одетыми людьми и поливающим все это дождиком. Вскоре декорации сменились, и историческая застройка сменилась привычного вида панельками. Соцблок вообще архитектурно очень похож, но в других местах города выглядят поприличнее. Сколько частной инициативы и страсть человека к эксплуатации другого человека не ругай, а на одном государственном управлении не вывезешь. Доказана практика. Но страна живет, и это хорошо видно по дымящим трубам заводов, несущим в авоськах всякое людям и играющим на детских площадках детям. Вот так выглядит социализм курильщика. Ткнув в окно пальцем, повел я Оле. Завинчивание гаек там, где не надо, полный пофигизм на все, кроме личных привилегий и экономическая депрессивность. «Я думала, тут лучше», — согласилась Оля. «Побережье все-таки тепло, почти курорт». «Курортная зона должна быть», — кивнул я, — «но нас туда не пустят». «Даже посольство закрыли, уроды», — фыркнула она. «Тоже мне страна. Вас и на карте-то не видно, а все туда же. Не понимают, что мы им добра желаем». «Главная наша проблема», — поддакнул я. «Мы им добро и внятный план на будущее всего человечества несем, а они носы воротят. Могу понять капиталистическую часть. Там и уровень жизни, как ни крути, нормальный, и социальные лифты работают. А тут...» — махнул рукой. «Вот так придурки у власти работают, ни себе, ни людям, и еще и общему делу вредят. Без иностранных кредитов местную верхушку снесут лет за пять. Репрессивный аппарат ход же выстроил на заглядение, но пустой холодильник и не такое побеждал». «Жалко албанцев», — вздохнул Оля. «Нас жалко», — поправил я. «Вот это экономически депрессивное дерьмо нам придется спонсировать из своего кармана, в то время как Ходжи будет кривить носик и противиться экономическим реформам, которые за два этих года объективно доказали свою полезность так, что почти весь соцблок на вооружение взял». «Азиаты не взяли», — заметил Оля. «Вьетнамцы взяли», — уточнил я. «Да забей! Азия вообще к резким переменам не склонна. У них восприятие времени другое. Для условного китайца нормально всю жизнь сидеть и вытачивать из камня какого-нибудь Будду. Ему от этого хорошо, потому что его отец и дед Будд вытачивали, и потомки также будут. Все они там крутятся в колесе перерождения. Когда у тебя в голове цикличность и 10 лет, это даже не срок, а так, недостойный внимания миг. Резких движений делать не хочется. Зачем?» «Ничего. Время идет, и по ту сторону континента рано или поздно тоже станет хорошо. И ладно, деньги, проблема в другом. И она гораздо круче. Каждая типа социалистическая страна, которая сбилась с общего пути, становится вот такенным, — развел руками, — рычагом, который капиталисты используют в качестве пугала. Вот, мол, смотрите на нищую Албанию. Хотите так же? Нет? Ну-ка на завод тоже эксплуатироваться и обязательно расскажите всем знакомым, как ужасен коммунизм». «Не переживай ты так», — с улыбкой ткнула на меня пальцем под ребра. «В Кремле не дураки сидят, везде побеждают. Победим и здесь. Давай просто концерты отыграем и поедем домой отдыхать». Стряхнувшись, я выкинул несовершенство мира из головы. «Давай». И мы разошлись по купе переодеваться. Прибудем на вокзал через 10 минут.